«Так она ждет всенародной славы, как профессор Павлов?» — ухмыльнулся гость. «Ага, точно. Она же честолюбивая, как не знаю кто». Лученко разлил остатки спиртного, выпил и, размахивая перед собеседником вилкой с наколотой на нее гирляндой капусты, высказывал наболевшее. «А как же я? Скоро старость. Да, Борька...» «Да что ты, Юрочка, тебе всего 40 лет», — замотала седой крепкой головкой Зинаида Григорьевна. «А что жизнь мне дала?» Юрий не обратил на мать никакого внимания. «Она ж не принесла мне ничего, кроме обломов. Вместо нормальных корешей на работе меня окружает придурковатая молодежь. Они за год всасывают то, над чем я в институте 6 лет корпел. Я программист? Хрен я на вертеле, а не программист!» Лицо Юрия скривило болезненной гримасой. «Любому пацану в нашей фирме не успел прийти, ему еще доверить-то ничего нельзя. 100 баксов вынь да положь, а иначе он просто не выйдет на работу, представляешь?» «Ужас! Ужас какой! А у нас, у пенсионеров, пенсии!» — не унималась Зинаида Григорьевна. «Молчи, мать, не трави душу!» Почему Юрий не перекинулся парой необязательных слов с бывшим, хоть и опустившимся соучеником, еще там, во дворе, или не судил его небольшой суммой на водку? Почему привел грязного и провонявшего мусорными баками Борьку Зуя к себе в дом? Он и сам не мог дать на это вразумительный ответ. Однако были на то свои глубинные причины. Жизненные принципы Юрия Лученко складывались во времена расцвета советской торговли, когда вместо слова «купить» звучал могучий глагол «достать». И такие простые вещи, как покупка мяса в магазине, сопровождались взаимовыгодными обменами, где деньги были моментом хоть и обязательным, но второстепенным. В те времена хорошо отоваривались гинекологи, зубные врачи, товароведы из секции легкой промышленности. Многим людям эти принципы вошли в плоть и в кровь, в сознание и подсознание. Вот и Юрий привык отмеривать свою дружбу или внимание только в оплату за что-то полезное. А вот с Верой, как он должен был признать через много лет супружества, взаимопонимание не получилось. Не вписалась жена в его сложившиеся жизненные принципы. Он с удивлением обнаружил, что не получает привычной платы. Подарив ей свою фамилию и гордое звание жены, муж и отец семейства ожидал беззаветного служения, благодарности, правильного поведения, но ничего подобного не видел за все 18 лет брака. Семейная жизнь оказалась с изъянчиком. Его обманули, и он остался в убытке. Испытывать каждый день такое чувство было некомфортно. Главная неприятность состояла в том, что Вера оказалась врачом не только по диплому и месту работы, но и по призванию, и даже по мельчайшим проявлениям характера. Откликалась на любую мольбу о помощи, постоянно помогала своим пациентам, причем и за пределами поликлиники. Будь ее воля, их квартира превратилась бы в пункт скорой помощи и бюро добрых услуг. Там, где доктор Лученко появлялась, она тут же становилась центром внимания. Ее засыпали просьбами и благодарностями. Вокруг нее вечно суетились знакомые и незнакомые, соседи, подруги. И хотя Юрий постоянно демонстрировал жене неудовольствие частыми ее дежурствами, уходами по делу и бесконечными звонками, Вера только улыбалась. Неблагодарная. Он ведь столько ей дал. Да вспомнить хотя бы, что Лученко приютил бедную студентку. В тот год, когда Вера поступала в мединститут, ее родители погибли в авиакатастрофе. А старший брат чуть ли не на следующий день после похорон выставил Веру за дверь 4-комнатной профессорской квартиры. Под предлогом капитального ремонта и размена он заставил сестру выписаться, затем, став ответственным квартиросъемщиком, просто о ней забыл. Оказавшись без крыши над головой, девушка приткнулась в общежитие мединститута. Помыкавшись и получив первые уроки жизни, она встретила Юру Лученко. Он быстро сообразил, что дочка покойного профессора-медика – хорошая партия для простого парня. Лученко решил, что верен переезд в общежитие и полуголодная жизнь на одну стипендию – Это блажь избалованной девчонки из богатенькой семьи. Он уже рисовал мысленно, как переберется из своей коммуналки в роскошные апартаменты жены и будет пользоваться наследством ее покойных родителей. Она же после всех своих мытарств и несчастий искала возможности прислониться к кому-нибудь. Идея выйти замуж за Юру, такого надежного и заботливого, будущего программиста, показалась ей спасением от всех бед. Тем более, что ухаживать он умел. Вначале Лученко терпеливо ждал, когда жена ринется отвоевывать у брата положенные ей квадратные метры и родительские ценности. Но потом оказалось, что Вера никому не собирается объявлять войну ни за метры, ни за вещи. И Юрий растерялся. Калькулятор, работавший в его голове и не отключавшийся даже в моменты сексуальной близости, показывал ноль. И это его крайне нервировало. К моменту окончания Верой мединститута он уже окончательно понял, что жена не способна вернуть затраты с процентами. А когда она начала работать, стало еще хуже. Ее готовность помогать всем, с его точки зрения, носила патологический характер. Коммуналка, где они жили, превратилась в проходной двор, филиал психушки. И хотя соседи боготворили юную докторшу, но из боготворения шубу не сошьешь. Деньги эта дура никогда ни со знакомых, ни с соседей, ни с подруг не брала. Этот факт больше всего раздражал Юрия. Очень редко ее уговаривал принять благодарность кто-нибудь высокопоставленный. Правда, когда Юрий с матерью уже поставили было на Вере крест, считая ее потерянным для нормальной жизни человеком, она вдруг смогла с помощью одной своей пациентки разменять и выкупить комнатки двух соседних жильцов, превратив бывшую коммуналку в отличную пятикомнатную квартиру. Так она дала неожиданный ответ на квартирный вопрос. Она работала днем у себя в клинике, читала лекции вечерникам и заочникам, между делом защитила кандидатскую. Вокруг нее клубилась жизнь, с ней считались сильные мира сего. Больные на нее молились, коллеги уважали. Получалось, что не он, муж-благодетель, столб семейного благополучия, а она. До какого-то момента ему верилось, что семейная вселенная вертится вокруг планеты под названием «сын, муж и отец». Но в этой вселенной не хватало Святого Духа, и, похоже, эту роль оккупировала его жена. Недавно она совсем с ума спятила, поступила как последняя сука. Смешно даже говорить так о психиатре. Но этот безумный летний роман с мальчишкой-ветеринаром и ее уход из дому почти на 2 года, ну это уже просто ни в какие ворота. А потом также неожиданно вернулась домой. Юрий решил, что получил превосходный шанс разложить все по полочкам. Демонстрируя благородство, он ни словом не попрекнул жену и даже матери запретил напоминать невестке о ее развратном поведении. Очень кстати подвернулась поездка в Одессу. Юрий был уверен, на юге он окончательно объяснит жене, как она не оценила его, как разбрасывалась им все годы их совместной жизни. Он раз и навсегда поставит ее на то место, какое женщине и положено занимать, то есть на подчиненное место в доме. Ведь женщины, если честно, существа второго сорта. А он, как мужчина, будет великодушен, позволит ей заниматься своей работой, зарабатывать деньги. В конце концов, у нее это неплохо получается. Только семейный бюджет будет теперь у него, у Юрия. Именно так. Не она станет решать денежные вопросы, а он. Все будет так, как он захочет. Так решил муж и вседержитель Юрий Иванович Лученко. Но, увы, эта непредсказуемая женщина вновь умудрилась все поставить с ног на голову. Во-первых, она их с матерью в упор не замечала. А во-вторых, когда Юрий услышал от этого эстонского хлыща похвалы в адрес Веры, да еще в таких восторженных выражениях, он просто растерялся. Что ему делать с такой женой? Слова «гордиться» или «уважать» отсутствовали в его лексиконе. Значит, все по-прежнему. Зато встреча с Зуем придала ему собственной значимости. Это чувство хотелось продлить. Вот он и затащил бывшего одноклассника к себе. «Так как жена?» — снова подбросил хворосту в огонь разговора бывший школьный приятель. «Наверное, прилично зарабатывает?» «Я тоже стараюсь семью обеспечивать». «А она вообще...» — с обидой произнес Лученко. И неожиданно для самого себя предложил. «Хочешь, я тебе ее комнату покажу?» «Давай». Нетвердыми шагами они направились в комнату Веры по длинному коридору бывшей коммуналки, а ныне отдельные квартиры с евроремонтом. Хозяин открыл дверь, и оттуда выскочил спаниель белого цвета. Он громко и сердито лаял на мужчин, приседая на передние лапы. Шерсть на мощном загривке стояла дыбом, и весь его грозный вид как будто предупреждал. «Только посмейте нарушить границу моей территории!» Если бы Пай умел изъясняться на человеческом языке, он объяснил бы, что терпеть не может пьяных. «Ты что, псина?» — рявкнул на него Юрий слегка растерянно. «На своих? Я тебе дам!» Спаниель все же не охранная собака. За ногу не схватит. Он обнюхал вошедших и спрятался под диван. Одноклассники вошли в комнату. Зуев шарил любопытным взглядом по стенам и полкам. Гнездо докторши было очень уютным. Здесь хорошо пахло. От этого жилья на гостя повеяло чем-то щемящим и забытым, словно от большой чашки с парным молоком, каким его маленького угощала бабушка в селе. В Вериной комнате жила душа ее хозяйки. Здесь было множество предметов, согревающих и оживляющих равнодушные квадратные метры. На стенах несколько небольших картин в простых, аккуратных рамках. Осенний пруд, сосна на фоне заката и натюрморт, ландыши в голубом кувшине. Портрет дочери в карнавальном костюме. Большая фотография Олечки на утреннике в детском саду, где дочь изображала кошечку. Пятилетняя девочка в кокетливом фартучке гордо показывала фотографу серый пушистый клубочек, сделанного ею самой мышонка. На полке стояли зимние бутылки причудливых форм, обсыпанные мелким белым пенопластом на клею, откуда торчали всевозможные веточки. Рядом с ними красовалось большое гипсовое ухо, шуточный символ профессии психотерапевта, как ее понимал пациент-скульптор. На стене висел написанный яркой гуашью манускрипт. «Инструкция по применению сотового каравая». Сотовый каравай предназначен для непосредственного, невиртуального общения между абонентами. Общаться предпочтительнее за чашкой чая, сдабривая разговор топленым маслом, сгущенным молоком или вареньем. «Так я не понял», — будто бы очнувшись, спросил Зуев. «Что конкретно ты собирался мне демонстрировать?» «А разве ты не заметил? У нее даже в домашней обстановке есть кусок поликлиники». «Где?» «Вот у нее в шкафу, на полке. В целых три ряда стоят папки с карточками психов». «И что?» «То есть ей мало того, что все это дерьмо хранится в клинике. У нее в комнате сотни историй болезней. Понял?» — сердился подвыпивший Юрий. «Понял, понял». «Да что ты! Она ведь каждый день перед сном, прежде чем вырубиться и забыться, сначала созерцает свои папки с аккуратными наклейками. Шизофрения, маниакально-депрессивный психоз, фобии и все такое». Он говорил еще что-то, болтал без умолку, как всегда. Еще в школе Зуев недолюбливал Лученко за эти льющиеся потоки слов. Тетерев на таку, сам себя слушает. «Слушай, слушай, если уж ты такой одноклеточный, что поверил в случайную встречу, съел и не подавился сказочкой, будто бы Борька Зуев опустившийся тип, то не обратишь внимания, если я, как будто из любопытства, пороюсь среди папок». Гостю повезло. Юрия из кухни зачем-то позвала мать, и он вышел. Через пару минут, налюбовавшись комнатой Веры Лученко, гость вернулся в кухню. «Ну как?» — поинтересовался Юрий. «Наша пани докторша», — подала голос старшая Лученко, «каждый день перед тем, как заснуть, инвентаризацию своих психов проводит, чтобы, значит, ни одного дегенерата не забыть. У нее, у Верки, никто не забыт. Что ты? За каждой наклейкой в папках написано про этих. Вся подноготная. Однажды я, так по случайности, взглянула. Там такое! Про детство ихнее, и про родителей, и про половую жизнь. Тьфу! Какая она бесстыдница! Людям про такое вопросы задавать. А они, придурки, ей все про себя рассказывают». Зинаида победно посмотрела на сына и гостя. «Мам, ну что ты все путаешь? Ты сказала «дегенерады». «Не генерады, а дегенераты», — поправил родительницу сынок, пропустив мимо ушей тот факт, что она смотрела истории болезней веренных пациенток. Видимо, его нравственные принципы допускали чтение чужих медицинских документов. «Юрочка, что же ты мать перед школьным товарищем поучаешь? Нехорошо, сынок». «Ладно, не бери в голову. Я же не со зла. Просто мы с тобой объясняем Борьке про мою счастливую семейную жизнь». Мать и сын совершенно не обращали внимания на то, что гость на их реплики никак не реагирует.